Событие 17. Князь Владимир Тимофеевич Долгоруков приехал в Вершилово через 7 дней после отплытия Петра Пожарского. Приехал боярин со всем семейством и сотней стрельцов из полка Афанасия Левшина. Так уж получилось, что всех стрельцов в Вершилово отправляли из этого полка. Вот и на этот раз государь решил традиции не менять. Боярин выбрал стрельцов, как царь и велел, помоложе, а сотника наоборот. Взял самого опытного и разумного. Перед отъездом у князя состоялся интересный разговор с Михаилом Федоровичем. Боярская дума, вопреки возражению царя, постановила практически единогласно вступить в союз с Густавом Адольфом и летом идти воевать у ляхов Смоленск. Патриарх Филарет попытался образумить бояр, но те удела закусили и никого слушать не захотели. Вся неповоротливая военная машина пришла в движение. Проверялось вооружение стрелецких полков, закупался у французов и англичан порох, лились пушки, собиралось дворянское ополчение. Тем более было странным отправить целую сотню стрельцов в противоположную от Смоленска сторону. «Владимир Тимофеевич», — начал государь, — «съездил бы ты в гости к старшей дочери. Чай соскучился уже». «Съездить-то можно, а стрельцы на что?» «Да хвалились мне люди Петруши Пожарского, что учит он стрельцов по-особому, и что его сотня побьет в бою целый полк стрелецкий. Вот и сравнишь тех стрельцов, что в Вершилово, с теми, что с собой возьмешь. Стрельцы из одного полка сильно-то отличаться не должны. Полк Афанасия Левшина и так из лучших». «Хорошо, государь, устроим испытания, а дальше что?» — недоумевал боярин. «Что ты думаешь, князь Владимир, о нападении ляхов на шведа у Нарвы?» — переменил резко тему Михаил. «Странное нападение. Захватили без пушек две неприступные крепости, разбили шведскую армию и исчезли!» — пожал плечами боярин. «Более того, скажу тебе, Владимир Тимофеевич, послал я, как услышал об этой диковине, к границе дьяка тайного приказа, Трофима Воскова. Вот на Медне он вернулся и такие новости привез. Увели ляхи эти несколько деревень, что были возле крепостей Ям и Ивангород. Всех до последнего старика забрали, а сами деревеньки сожгли. И было тех ляхов совсем немного. Сотня драгун, да сотни рейтар, да меньше полсотни крымчаков». «Крымчаки-то там откуда?» — вскинул брови князь. «Вот, дальше больше. Разбили эти 2,5 сотни армию лучшую в Европе, и своих ни одного не потеряли, а шведов было гораздо более 1000. Так они их всех раздели и в горы сложили. Ничего это тебе не напоминает?» «Зятек мой так с ворогами поступает. Говорит, в книге про Цезаря такое вычитал». Согласно покивал Долгоруков. «А крымчаки?» «Есть у Петруши спутник во всех его походах. Татарский князь Баюш Разгильдеев. Зело воинственный тот князь. Все сражения всегда выигрывает. И всегда не просто победа у него, а разгром полный. Я ему даже грамотку в прошлом году послал на освобождение пожизненное от налогов, любых, за доблесть его и пользу для Руси». «Так ты, государь, думаешь, что зятек мой с князем татарским шведов погромили? Зачем это им?» «Сдается мне, что таким способом несколько целей надеялся достичь Петруша. Первое, конечно, шведов с ляхами сильнее рассорить. Как видишь, полностью удалась сия задумка. Адольфишка даже крепость Ям сулится нам отдать, если поможем ему в войне с Сигизмундом», — усмехнулся Михаил Федорович. «Какая же другая цель?» — согласно покивал боярин. «А войско князь Пожарский свое испытал. Как думаешь, боярин, успешно?» 250 человек. Прошли больше 1000 верст. Захватили 2 крепости неприступные, без единой пушки. Разбили целую армию, лучшую в Европе, и, забрав крестьян, вернулись, еще 1000 верст проделав. Под силу ли это отроку, пусть даже с князем Разгильдеевым?» Сказочная картина вырисовывается. Вот и съезди, князь, в гости к дочери. Если все как мы и думали, то не могли людишки не проговориться про Викторию над шведским королевством. Один по секрету жене, второй. И все Вершилово уже во всех подробностях о том походе Петра Дмитриевича на Новгород все знает. Царь пожевал губы и чему-то про себя покивал головой. Да под силу ли это, Петруши? Ведь всего 15 годков. Тут старший Пожарский с Адаевским бы спасовали. Все-таки сомневался Долгоруков. Конечно, ни один из воевод бы с такой задачей не справился, утвердительно кивнул царь, видно, об этом же и думавший. Только умеет Петр Дмитриевич советников правильных находить. Вон, всех лучших ученых смог из Европы к себе переманить. Я архитектора Шарутина искал по всей Руси, чтобы Кремль после ляхов восстановить. А он Пожарскому-младшему соборы строит. Мы не можем найти хорошего мастера по монете, чтобы рубли начать чеканить. А он нашел лучшего в Европе. И так во всем. Где-то нашел он князя Разгильдеева, где-то командира рейтар Шварцкопфа. Ну, учился у них. Да сам у того же Цезаря в книжках прочитал чего. Вот и нет шведов. Ты видел, что они вдвоем с одним из стрельцов его на подворье Колтовских учинили? Два связанных человека поубивали почти три десятка одоспешенных и обученных воинов. Не сказка ли? Царь разгорячился, даже руками замахал. Хорошо, великий государь. Съезжу я к зятьку своему, поузнаю про шведов и стрельцов спытаю. А дальше что? Спросил о своем боярин. Учи сотню эту и сам перейми все новое из науки воинской. Сдается мне, непростая война будет с ляхами. Не готовы мы еще к этой войне. Еще старые раны не залезали. Зря бояре кулаками трясли. Хоть ляхов турки и побили, да и шведы год назад потрепали. Но сильны еще проклятые. Езжай, князь Владимир Тимофеевич, поучись побеждать у отрока 15-летнего. Чувствую, пригодится опыт сей.